На вас могут воздействовать. Не совсем. Скорее такой предмет может причинить мне более существенный вред, нежели обычное оружие. Или ослабит меня не в подходящее время. В идеале стоило бы, конечно, найти их все, если они есть, и вернуть. Банально положить на алтарь в моем храме и все. Ну это в том случае, если не будет возможности передать эту вещь мне лично. Поэтому я и спешу сделать все и сразу, потому как потом отправлюсь в родные края. Кстати, я задумалась, машинально потирая ладони. Знаешь, ты, наверное, не отправляй тех, кого возродишь у костра, а перетащи их на остров. Мы, конечно, далеко не друзья, но у них и выбора-то особого не будет. Кто-то из них не в ладах с Гвином, кого-то не прочь прибить Нита, а другие не особо любят меня, но тут все же скорее не любовь, а то, что Квиллана надеялась таким путем помочь мне, да и остальным. Но она познала хаос едва-едва, сумев овладеть пиромантией, но не став демоном. Как бы то ни было, а шанс на то, что я сумею найти с ней общий язык есть. И если она поймет грядущую проблему, то пойдет со мной. Ну а если нет, то пусть надеется на нейтралитет Гвина и милосердие Квиллы. Хотя я бы так не стала рисковать, но она всегда была несколько на особицу ото всех потомков Квиллы. И что у нее в голове мне неизвестно. Если вы уйдете, то кто останется тут? Моя сестра. Если у меня получится задуманное, то не просто останется, но и получит возможность стать серьезной проблемой для любого, кто попробует атаковать ее на этом острове. Вернее, этой проблемой будешь ты, а она той, кто поможет тебе набрать достаточную силу для защиты ее трона. Вы хотите сделать ее богиней смерти, госпожа? Ну не столь пафосно, я рассмеялась, представив себе сестру в этой роли. Скорее дать ей возможность принять на себя один из аспектов этой силы. Она слишком мягка для той, кто должна была бы внушать ужас и почтение, страх и уважение. Зато покровительницей темных целителей она вполне себе сможет стать. С одной стороны, богиней смерти она все же будет, но с другой стороны не той, которая бы пугала ее саму. Все равно она вечно пыталась помогать всем тем, кто называл ее госпожой. В конце концов, главой этого пантеона буду я, мне и решать. Ну а остальное уже от веры зависит. Если смертные будут верить, а она пытаться соответствовать этой роли, то рано или поздно все к этому придет. Моя мать и Гвин ведь тоже не с самого начала стали богами. Темные целители – это одна из вершин магии смерти, задумчиво прокомментировал Лич. Не самая злая богиня получится. С другой стороны, может получиться весьма сильной, учитывая, что магия жизни и целители не всегда способны справиться с болезнью. Да и малификов можно отнести к этой ветви магического искусства. В плане снятия последствий, а не покровительства адептам тьмы, можно будет и кое-где в мире запустить слухи о существовании такой богини, естественно без возведения храмов. На первых порах она не сможет зримо помочь своим верующим за пределами острова, а потеря своих мест силы может сильно ударить по ней. Зато вот простые молитвы в ее адрес, особенно если это будет сопровождаться кем-нибудь из адептов нашей веры. Он вопросительно посмотрел на меня. Личной силой у нее все равно практически не будет. Можно будет, конечно, таскать ей откровенное дерьмо, чтобы она лично лишала их жизни, но это растянется на очень долгие столетия, если не дольше. Плохо. Ну так я и говорю, что защищать ее придется тебе. Я решу этот вопрос, но не сразу. В идеале бы Рой опять на землю упал, ну или нечто подобное. Но опять же, если он упадет где-то в Европе, то моя сестренка может и не полезть туда. В конце концов, она умудрялась жалеть даже драконов. Правда, воевала, но жалела. Вот если я все же сумею, кхмм, высидеть яйца древних драконов и привяжу хотя бы одного из них к сестре. Вернее, яйца-то местных недодраконов виверн, но если все получится, то вылупятся все же нормальные драконы. И вот тогда можно будет связать сестру и одного из них, а через эту связь часть полученной энергии будет поступать ей. Только тогда остается проблема с тем, что нужно будет помогать ей в приобретении знаний. Я банально поглощаю знания, пусть и весьма нечасто, что в какой-то степени позволяет мне не особо налегать на изучение книг, хотя практики все же требует. А вот с ней, мы привяжем к ней дракона. А костяной дракон не подойдет. Это подобие связи фамильяров и разрыв такой связи, а гибель дракона очень сильно ударит по ней. Поэтому я и хочу привязать такое существо, которое сможет не подохнуть от не самого сильно оппонента. по крайней мере поначалу. Да и проблема с тем, что разумное существо может рано или поздно попробовать взять под контроль своего партнера. А уж если это нежить-дракон, то о чем вообще тут говорить? «Плохо», — опять повторил Лич, погружаясь в размышления. «Плохо», — согласилась я. «У меня есть еще один вариант, но он пока что проходит по разряду, было бы неплохо. Если мне повезет, то я все же сумею найти проклятого всеми богами торговца, а уж эта дрянь точно сможет все что угодно. Только вот пока эта скотина сама не захочет, его никто найти не сможет. Да и заинтересовать его чем-то нужно, чтобы он согласился, потому как та еще погонь. Жить не может, если кому-нибудь не напакостит. Иных путей для получения могущества у нее нет. Есть, но я сама не пущу ее на эти дороги. Она может поглощать души своих верующих. В ее честь могут устраивать жертвоприношения, ну или еще что-то подобное, но что приведет ее на трон поистине темной богини, не той, которая лишь волей случая была вынуждена оказаться по другую сторону, а той, которую боятся даже ближайшие сторонники. Я беру свое в бою, да и в большинстве случаев предпочитаю не трогать слишком много, а лишь то, что достается мне волей мироздания, не более. И даже в этой ситуации меня нельзя назвать особо миролюбивой. Она не выдержит такого пути. Поэтому я ее и не пущу туда, иначе однажды мне придется лично оборвать жизнь. Проще уж не торопиться, но зато и моя сестра останется самой собой. Да, ты нашел то, что я приказала. Два варианта. Одна чернокнижница из Германии, последние 200 лет регулярно продлевала свою жизнь с помощью тех методов, которые любят использовать ведьмы. Младенцы, невинные девушки до 14 и ванны из крови. Как основа для вселения души вашей сестры, исходя из того, что вы хотите сделать ее покровительницей темных целителей, весьма неплохой вариант. Плюс, те души, что уже подобраны вами. Высший вампир и прочие вполне способны дать ей толику предрасположенности к этой стороне силы. У нее же точно не было наклонности к жизни. Огонь, потом хаос, что трансформировал наши души, и поэтому у нее наверняка будет склонность к пиромантии, а это автоматом дает ей склонности еще к земле, с упором на лаву, но все же предрасположенность есть. Поэтому не переживай, к жизни, свету или порядку у нас точно нет склонности. Даже те чудеса, которые доступны мне, я делаю с помощью того, что я все же богиня, пусть и весьма далекая от того представления, которое возникает в голове у любого, кто слышит это слово. Хотя теоретические работы на тему того, что можно получить универсальность в этом вопросе, мне читать доводилось. Только вот методы там такие, что даже меня проняло. Может, когда-нибудь я и свихнусь окончательно, но пока что меня как-то не особо тянет экспериментировать. А что вторая? Некромантка из Южной Америки. Но предрасположенности к этой магии у нее не было. Она вообще была слабо выраженной водой и весьма сильной воздушницей, но сумела добиться неплохих успехов в некромантии, а потом ее поймали и запихали в местную тюрьму. Мои слуги разгромили это место и забрали оттуда всех. Часть согласилась служить нам, но некоторые пока сидят и думают, в ментале проскользнула насмешливая нотка. Если честно, то не самая лучшая кандидатура. Зато, если все получится, то ее можно использовать в роли жрицы. Вашей сестре ведь нужны будут обычные слуги, не нежить, а те, у кого бьется сердце и кровь достаточно горяча. Провести посвящение проблемой не будет, так как у нее нет ни одной старшей силы в душе, лишь тот минимум, который бывает у любой прошедшей через круги перерождения. Если использовать первую как реципиента, а эту как жрицу, то плюсов будет больше. Ладно, главное, что они уже тут, а кого конкретно, я потом решу. Основное я тебе сказала, а все остальное будет на бумаге. Не факт, что я еще раз успею сюда заглянуть, поэтому пока что сосредоточься на том, что я тебе сказала вчера и сейчас. Ну а если еще что решу, то вызову тебя. Отпустив Лича, я сбросила хитоны, сделав пару шагов, опустилась на покрывало, решив еще потерять пару часов из своего времени, так как ничего срочного в планах уже не было. Все, что можно, я уже сделала, так смысл нервничать. Пусть теперь нервничают другие, если все же сумеют узнать какую-то часть моих планов, которые внезапно для них резко свернули на другую тропу. Часть 49. Прилад осененных светом отец Себастьян, генерал ордена и одновременно третий заместитель главы ордена несущих слово Святого Престола с трудом шевельнулся. Тело было словно пропущено через мясорубку, болели практически все мышцы и едва открывался правый глаз. Маг общей светлой магии шестого круга и третьего круга жреческой ветви магии света, пятый круг в целительстве с уклоном в свет и воду и как щенок попался, да еще и положил весь отряд. Он, конечно, хотел бы надеяться, что кто-то смог уйти, но полтора века опыта, из которых почти полсотни лет приходилось на работу в поле, подсказывали, что если кто и жив, то скоро позавидует мертвым. Перед глазами вновь промелькнули мгновения, когда в его кабинет влетел перепуганный секретарь с известием о том, что гарнизон на объекте Н1 мертв. Понятное дело, все братья и сестры, не только ордена, но вообще, должны были быть готовы отдать жизнь во имя господа. Пугало не то, что они ушли из жизни, а то, где это произошло. Место силы. Даже не сильный нейтральный источник или узконаправленный. Нет, это место было более чем источником. Некогда подобное было довольно широко распространено. Потом знания то ли утеряли, то ли вообще делалось не руками людей, и создатели подобного ушли из мира. Если ты хозяин этого места, то тебе достаточно притащить строительные материалы на это место и мысленно пожелать, что ты хочешь получить. И ты это получишь. Медленно, но зато безо всяких посторонних глаз. Церковь, да и не только, потратила не одно столетие, пытаясь разгадать эту загадку. И так и не добилась успеха. Правда, эксперименты проводились не на объекте Н1, и только поэтому два чудовищных взрыва, один из которых отправил на дно океана остров, а второй превратил 50 километров земли в прах, не обесценили жертву церкви. Хранить, не допускать никого постороннего, кроме четко указанного круга лиц. И если то, что спало внутри, начнет подавать признаки пробуждения, то сразу сообщить. Благо, что способ связи им оставили. И целый мир был практически принесен в жертву. Жертву во имя господа, которому служили братья до Себастьяна и должны были служить после. Века войн, за время которых получившие чувствительные удары и лишившиеся львиной доли своих сил колдуны и ведьмы были поставлены на колени. Уничтожать их окончательно уже не стали, не в последнюю очередь еще и потому, что они были нужны и самой церкви. Воины храма и клирики тоже ведь лишились прямой божественной поддержки. Приходилось выкручиваться, но зато все в конце концов пришло к устраивающему всех варианту. Иногда вылезали недовольные, но отработанные методики братьев и иезуитов и тут помогали решить все вопросы и проблемы. Суетился Фламель, который все никак не мог понять, что его банально использовали и сбросили весь негатив, тогда еще вполне себе сильных, магов и колдунов. Из-за этого-то последний и поменял в конечном счете свое предыдущее имя на Фламель. Дергались недобитые ковины и разнообразные сообщества друидов и прочих, но они тоже были лишены большей части своей истинной силы. Оставалось еще пара-тройка столетий и все, полный контроль был бы в их руках. Возможно, что и раньше, но спешить никто особо не хотел, так как время было у церкви, а не колдунов да прочих. И весь вырабатываемый не одно тысячелетие план полетел кувырком из-за одной девки. Проклятая ведьма, которая должна была бы сидеть на нижних уровнях цитадели искупления, а вместо этого бегает на свободе. Еще и Орден Света, проклятые фанатики слепой первостихии, не вовремя начали выкаблучиваться. Словно бы этого было мало, задергались последователи Хельги, которая в свое время, хоть и несла в себе свет, но была одной из четырех основателей Хогвартса. Очнулись от своего полусна древние, уже не люди, или изначально не люди, тут смотря о ком говорить, но и не демоны или еще кто. Да и вообще оказалось слишком много всего, что и не позволило братьям сразу понять, куда нужно бить, где враг. А потом стало уже поздно. Магия стремительным потоком возвращалась обратно в мир, и спавшее нечто начало шевелиться. С каждым днем все активнее. Спешно задействованные ресурсы были брошены на то, чтобы найти способ оттянуть момент пробуждения. По всему миру начали собирать даже тех несущих в себе дар хоть какой-то из граней судьбы, кто хорошо если раз в столетие мог увидеть нечто в ночном кошмаре, и всех их тащили в проклятую цитадель. Антрацитово-черные стены, подпирающие небо, глубокий ров, в котором ярилось некое подобие адского пламени, и забитые прахом и костями коридоры на нижних уровнях. Туда не раз и не два пытались отправить группы опытных магов, но в конечном счете никто так и не вышел обратно. и поэтому крестоносцы вели все свои дела на верхних уровнях, хотя у них были весьма простые задачи – откачивать энергию. «Да-да», – прошелестел тихий, невыразительный голос откуда-то из-за спины Прилата. Непроглядная мгла вокруг не позволяла понять даже, где он сам находится, не говоря уже о том, чтобы играть в «Найди» в темной комнате. Поэтому монах просто прикрыл глаза, пытаясь заставить свое тело шевелиться. «Вы откачивали энергию. Глупо. Мы бы просто ушли. А что теперь?» Себастьян застыл, осознав, что его мысли не являются секретом. Да, у него нет ни малейшей склонности к магии разума, но худо-бедно защитить свое сознание он все же мог. Однако уловить то мгновение, когда его память стала проходным двором в данной ситуации, он не смог. «Вторая ваша ошибка, поклонник распятого, в том, что вы неправильно оценили степень угрозы», по-прежнему безэмоционально продолжил владелец этого места. «Нет, я не владелец», тут же отреагировал он на мысли Прилата. «За нами придут другие», выдохнул Себастьян. «Придут», согласился невидимка. «К тому времени системы Уккара выйдут на полную мощность. Я уже успел ознакомиться с миром из памяти твоих солдат и жрецов. У вас нет говорящих с духами. Исчезли как класс, изменяющие суть животных, некоторые их называют химерологами, а также хранящие покой, коих зовут некромантами в этом мире. Ну и в соседних отражениях, боевые маги. Смешно, только у церкви, да и то, ну и некоторое количество наемников или отрядов на службе у кланов и родов. Пока вы их соберете в единый кулак, да научите работать вместе. Элементалисты, стихийники, может быть артефакторы, которые способны создать нечто, что способно было бы впечатлить хотя бы ту забавную девочку-богиню. Ваш план был хорош, только вы не предусмотрели, кому я служу. Хотя попытка проредить сразу всех одним ударом внушает уважение своим размахом. Заодно и мне бы создали очередную проблему, помимо того, что астрал и прочие тонкие планы были бы взбудоражены падением печати. Не ожидавшие такого маги получат сенсорно-ментальный шок, и тут же на них навалятся ваши отряды. А на меня бы навалилась половина тех, кого вы ждете. Учитывая, сколько я провалялся во сне, да еще и при том, что шла постоянная откачка силы. Пожалуй, нужно будет еще раз проучить твоего хозяина. У меня нет хозяина. Рванулся Себастьян и тут же со стоном выгнулся. У каждого своя башня, с которой он смотрит на происходящее, философски заметил его собеседник. Как бы там ни было, а тут много чего интересного, что вынуждает меня не спешить с отбытием из этого мира. Вы так упорно готовитесь воевать с нежитью, что мне даже интересно, что вы станете делать, когда я выпущу кое-что из своего зверинца. Архимагистр магии седьмой ступени жизни в целом и ее подраздела школы химерологии в частности, боевой маг, имеющий титул младшего архимагистра, школ воздуха и земли, гранд-магистр магии разума, рунной ритуалистики и много чего еще, пусть и не все из его знаний корректно могли работать в этом мире, задумчиво изучал погруженного в транс Прилата одного из орденов местной церкви Единого. Архимагистр, некогда носивший имя Диарчаква, решал весьма сложную дилемму: изгнать душу церковника или же просто раздробить его разум, а потом подсадить маску. Первый вариант был проще, но в этом случае он мог лишиться потенциального помощника с весьма интересным набором даров и предрасположенностей. Второй же был сложнее, но в этом случае он мог еще и попробовать получить немалое количество ингредиентов и прочего, что находилось на складах ордена и в личных тайниках этого мага-церковника. Да и довольно значимое количество должников Прилата могли предоставить ему много чего интересного. Правда, о гибели отряда могли узнать, но точно ли это? Немного подумав, Диар признал, что шансы 50 на 50. Стазис-хранилища были полны, но если на него ополчится целый мир? Он был тогда сильно ослаблен, да и без этого ему слишком срочно требовалось место для создания безопасного места. Вот и получилось, что едва-едва теплящийся источник в глубине леса стал основой для создания крепости. Глупо было бы надеяться, что даже в такой реальности его не смогут найти, но он лишь пытался выиграть время, и получил почти два столетия. Неторопливая переделка источника вместо силы. Создание поистине идеальной защиты, которую, конечно, можно преодолеть, но потери были бы таковы, что после этого на победителя напали бы все соседи. Он даже сумел найти смертного, который сумел воссоздать новые предметы силы и власти, после чего он провел ритуалы и создал 9 культов для перетягивания сути из тех предметов, которые остались там, откуда он бежал, на новые вещи. И после этого ему самому пришлось погрузиться в сон. Высовываться ему было нельзя, а церковь весьма ударно повторяла свои действия, которые делались и в других мирах, постройка энергонасосов, запечатать часть источников, на остальных построить алтари, насосы и заставить всех, кого только можно, таскаться на молитвы, чтобы из них вытягивать силу. После такого даже заклинание уровня подмастерья вызывало бы такие возмущения магического поля, что его улавливали бы через полпланеты. Главное, конечно, не в этом, а том, что таким образом их хозяин получал поистине огромные силы. Не каждый же бог или богиня могли бы наделять своих верующих такими способностями, которые подошли для победы над посланцами воинствующего бога. Вот и начали падать или склонять головы младшие боги, передавая каналы веры новому главе. Потом настала очередь более сильных, а магов к тому времени уже не было в том мире. Следом еще один мир, потом еще. Самое же печальное оказалось в том, что потом-то источники были распечатаны, но уже в таком мире, где правил единый. И даже если у падших богов оказались выжившие верующие или друзья среди небожителей, то в лучшем случае они могли только бежать из миров, после своего возрождения. Вот и получилось так, что в один, не очень хороший день, несущие слово его вступили в мир той, чье тело сейчас лежало на 15 уровней ниже. Ну а спустя некоторое время к Дяру обратились с заказом на то, чтобы вытащить ее из того мира. Младшая богиня, не самая сильная, да и по натуре далекая от войны и крови, она даже не сразу поняла, что происходит, но все же успела доставить ряд неприятных моментов единому. Все же, пусть и младшая, но в своем родном мире и при наличии весьма значительного количества верующих, богиня судьбы и пророков, великая мать Гваркоков, хранящая сны и прочее, не сдалась и до последнего помогала старшим своего мира. Гваркоки, хоть и были точно так же, как и их богиня, далеки от войн, все же умудрились спрятать тело той, кого звали матерью. Ну и до кучи смогли докричаться до того или той, кто не стал бы отмахиваться от их просьб. Бог охоты, ну и по совместительству ассасинов всех мастей и калибров, нашел чем заинтересовать Дяра. Получившее ранение именно тонких оболочек, которые на таком уровне могли излечить только кто-то из небожителей или же тех магов и чародеек, кто вышел за пределы обычного смертного или бессмертного, уйти обычными дорогами не могла. Владения самого бога охоты тоже были далековато, поэтому пойти и настучать по роже единому он мог, но вот что делать в физическом мире. Тащить армию. Так ты еще попробуй убеди всех тех, мимо кого ты потащишь эту армию. Попутно захватите их. Так опять же, война, а значит потеря времени. Договориться. Бог охоты и был уже далеко не младшим или старшим какой-то отдельной реальности, а вполне себе уверенно держал под своей рукой несколько миров. Ну и что? Он находился слишком далеко. И постоянно бегать и лично гонять единого не мог. Тут бы его уже действительно не поняли все остальные. Да и шанс на попадание в ловушку оставался. Посылать своих подданных ассасинов или еще кого. Так там не просто нужно было вырезать пару-тройку иерархов новой веры. Самое же главное было в том, что стоило слугам единого узнать, что за телом маленькой богини пришли, как они пошли бы на все, но уничтожили бы ее. По крайней мере, именно такие подозрения были у бога охоты. Были кое-какие правила, которые требовалось соблюдать, чтобы не переводить войны богов в разряд войн на полное уничтожение. Даже падший мог рано или поздно выбраться на самый верх, если не переступал черту. Если же это происходило, то на него объявляли охоту все. В любом виде, когда бы он вновь не появился, за ним приходили охотники, если местные боги не справлялись. И такие существа были вынуждены вечно скитаться по мирозданию, каждую секунду ожидая удара. Конечно, они могли получить прощение, но это было столь же легко, как и путь от обычного смертного до высших. Единый, конечно, не пошел на столь крайние меры, но даже сделанного им хватило для того, чтобы высшие дали бы ему по рукам и лишили части его владений. Или и того хуже, владений бы не лишили, но власти над ними, да. На что способна фантазия верующих было известно любому, а ведь это все, так или иначе, влияло на самого Бога. И было у Дяра подозрение, что именно так и поступили с Единым. Все же пусть он и оказался заперт в глубине владений этого Бога, да вот все, что он узнал на планете и результаты проверки тела богини он успел отправить. Ну а почему их не вытащил бог охоты? Тут может быть все что угодно, вплоть до того, что ему прямо выставили запрет на вмешательство в разборки богов младшего уровня. Нет, если бы он прямо объявил войну и начал так или иначе лезть на территорию единого, то никто бы и слова не посмел сказать. Иначе на такого защитника ополчились бы все остальные. Немногие существующие правила были выгодны в первую очередь всем богам, именно поэтому их и держались. Иные же попытки кому-то и что-то запретить, только на личном уровне. То есть, если ты его тронешь, то я трону тебя, ну или нечто подобное. Так что официальная война, да при поддержке всех заинтересованных быть могла, только вот границы владений были слишком далеки друг от друга. Ну или может случилось что-то еще, тут уж Диар мог действительно только гадать. Может барьер только на уровне этой реальности был поставлен ради него, а в соседних отражениях он тоже есть и причины там совершенно иные. Тогда у него появятся и другие проблемы. Что-то вроде прорыва инферно или с любого иного демонического плана. Либо новая война богов, которая заденет и эту реальность. Тогда за головой младшей богини могут явиться и иные боги. Диар неторопливо прошелся по некогда обсидиановым плитам, из которых был выложен пол, прошедший через десятки трансмутационных процессов. Сейчас этот материал стал чем-то иным, но Диара это волновало в данный момент мало. У него были иные мысли. Что делать и с кем пойти на диалог? Младший бог бездны, обживающий кусок земли под названием Австралия. Или та младшая, которая будет снимать барьер. Только она тоже несла на себе отметку бездны и хаоса. Нет, Диара это слабо пугало, за свою жизнь он много где побывал и имел знакомство среди самых разных разумных и существ. Особенности бытия наемником, что уж тут говорить. Да и не настолько обитатели бездны были безумны, как хотелось бы многим. Что уж говорить, если все те, кто гордо называл себя светлым, строили свои царства света и справедливости на крови и костях своих врагов. С точки зрения Диара разницы в общем-то и не было. Ну а про тонкости и говорить не стоило, там уже все зависело не от того, откуда выбрался очередной бог, а от его личных качеств. Подождать иных младших, которые должны будут шагнуть в мир. Еще один бог бездны, второй был отмечен вечно юный, кучка нейтрально настроенных божеств и партия светлых. Были, правда, еще огненные, да прочие, но эти всегда были себе на уме. Да и если он правильно сумел осознать полученную из разума Прилата и прочих пленников информацию, то в той или иной степени дыхание бездны, хаоса и вечной юной лежало там на всех. Ждать остальных, идти на диалог сейчас, вообще наплевать на всех и попробовать урвать свой кусок. Это, конечно, реально, только ведь в мир рано или поздно придут и другие посланцы единого. Да и местные могут от бессилия использовать все доступные им средства уничтожения. Правда, особо сильного у них ничего нет, магию в боевом плане они толком не развивали, а то, что было частью забыто, а частью спрятано и быстро не извлечешь, но зато было атомное оружие. Ему встречалось такое за время его странствий, поэтому особо он не дергался. Нет, были бы вокруг цитадели подданные, тогда да, повод для волнений был. Ну а так, ну что они ему сделают? Взрывная волна точно не повредит щитам замка, ну если они, конечно, не попробует разом ударить десяткам другим этих самых боеголовок. Да и в этом случае он успеет поднять всю защиту. Радиация. Опять же, ему, как магу жизни, она повредит слабо, а потом она вся будет впитана растениями, которые находятся в самом замке. После этого он пройдется вокруг и за пару недель земля очистится. У них же как раз таки проблема будет, потому как им придется вести штурм по проклятой земле. Особенно если он не станет сразу убирать радиацию, а добавит туда кое-что из школы тьмы, ветви проклятий. Пусть он сам и не сможет, но у него есть помощники. Пока что они еще спят, но уже скоро встанут рядом. Так что нет, бояться тут нужно банального заваливания мясом. Это раньше они боялись действовать активно, чтобы не пробудить его или ее, а сейчас то, чего уже опасаться. Дожидаясь же того, что барьер будет снят, он может получить полноценных паладинов и клириков единого. Алтари ведь тогда смогут заработать, пусть даже разовый приток такого количества веры, которая скопилась за барьером и выбьет на некоторое время самого единого из игры. Зато жрецов это слабо заденет и они могут успеть дать благословение своим бойцам. Не всем, само собой, но ему в его нынешней форме и десятка за глаза может хватить. Все же против наделенных силой светлого бога проще выставлять детей тьмы или же смерти, нежели кого-то еще. Прорываясь из того мирка, он развоплотил нескольких шестикрылых, да и прочих немало положил, ну так и не помер едва-едва. Да и сейчас еще не все травмы залечены до конца, но тут уж не его вина. Тут нужна работа либо шаманов с их призывами духов, либо архимагистров астрала и душ высших ступеней, либо еще кого-то, хотя бы и отмеченных вечно юной, способных лечить такие травмы тонких оболочек. Ну или бога найти из числа покровительствующих медицине во всех ее ипостасях и ответвлениях. Сам же себя он вылечить банально не мог. Знакомые все были так далеко, что никто не полезет в мир, зависший на краю, а значит нужно, хочет он этого или нет, искать союзника. Хотя бы на некоторое время. Диар подошел поближе к неподвижному телу Прилата и, еще раз все обдумав, взмахом руки активировал рунные круги, полыхнувшие в непроглядном мраке помещения словно свет солнца. В руку мага влетел небольшой шарик, словно бы сотканный из тумана молочного оттенка, который он отправил в сторону безмолвного тела монаха. Прижавшись к стене одного из домов, я проводила взглядом патрульную группу из солдат и полицейских, среди которых находилось как минимум трое одаренных. Недавние беспорядки, на этот раз уже в самом Париже, заставили власти этой страны подойти к вопросу появления одаренных более внимательно. Если до этого они еще как-то пытались справиться старыми методами, а авроры местного министерства магии работали только по приказу своего начальства, то последний бунт затронул всех. Посреди магического квартала Парижа взорвалась бомба, убив шестерых и ранив свыше полусотни разумных. Алхимический состав превратил полицейский участок в филиал преисподней, а одну из групп военных, которые были подняты по тревоге, уничтожили с помощью магии. Бунтовщиков разогнали или посадили в тюрьму, но проблемы это не решило. Скрывать магию было бесполезно, слишком много стало тех, кто был способен видеть сокрытые, да и смысл то какой. Ускоренные курсы для тех одаренных, кто и так был на службе в полиции или армии, а уж потом их натаскивали ветераны Аврората. Новые наборы в магических школах и призывы о выходе на службу тех магов, кто по возрасту был, так сказать, на пенсии. Может, они и не могли воевать, но дополнительные учителя и наставники были нужны как воздух. Криминал все увереннее погружался в ранее скрытый мир, моментально осознав, что могут получить при удаче. Про разных радикалов и террористов и говорить не стоило, там-то сразу вцепились в счастливый билет. Зато мне стало в разы проще работать, передел власти шел крайне кровавый, и с каждым днем он все более и более набирал обороты. Но меня сюда привлекло не это, а то, что откуда-то из этого региона мне кто-то упорно возносил молитвы. И нет, это не были мои не мертвые, не многие агенты, знающие меня, или же кто-то из числа людей Александра. Ради такого я не поленилась и вытащила его на разговор, после чего была вынуждена переключить часть нежити на установление точного местоположения, откуда мне упорно шла вера. И более того, учитывая общую обстановку, пришлось еще и одну группу из Северной Америки и СССР выдергивать. Не то чтобы они мне там уже были нужны, все что от них требовалось, я уже получила, но я хотела придержать их на самый крайний случай. Но когда нежить передала мне данные своего поиска, то пришлось менять планы. Точку вычислить удалось достаточно легко, а вот затем начались проблемы. Внешне самое обычное строение, три этажа, расположено на окраине, вокруг небольшой, скорее декоративный, заборчик. Но это только на первый взгляд, а вот если бы туда попробовали влезть мои немертвые. Тот, кто ставил там защиту, был действительно экспертом по защите от нежити и нечисти, той ее части, которая тоже скорее нежить. Крайне качественно дом был закрыт от демонов, а вот в плане защиты от людей все было достаточно стандартно. Обычные бойцы криминальных боссов туда бы попасть не смогли, но не более того. Впрочем, если уж говорить о полноценных боевых действиях, то мои личи вполне смогли бы проломить защиту дома. Вы потрошили бы население парочки соседних домов и снесли бы. Только обитатели дома успели бы, как минимум, подать сигнал. И это могло стать началом боевых действий, раньше, чем мне хотелось бы. Я имею в виду, полноценных действий, прямо посреди Парижа. Бойцы на позиции, из темноты выскользнул один из тех, кого я посылала в СССР, для подбора кандидатов для обращения в охотника. Не самых лучших, честно говоря, но мне нужны были те, которые уже хоть что-то умеют, подбирать же тех, которые наиболее хорошо подойдут, а потом их обучать. И где мне время было взять? Ну а так я получила почти 150 бойцов, пусть и в плане магии им было далеко до нормальных магов, зато как боевики выше всяческих похвал. Все бывшие члены специальных подразделений, в диапазоне от глубинной разведки и диверсионных частей и заканчивая экс-сотрудниками разведки и контрразведки. Помимо их личных способностей и умений, каждый получил по ментальному пакету, что позволило максимально быстро поднять их боевую эффективность, но до полноценного охотника им пока еще было крайне далеко. Правда, само по себе обращение перевело их из разряда людей скорее в категорию нечисти, если уж быть совсем откровенной, но не до такой степени, чтобы защита дома причинила им существенный вред. Вот лет через 5-7 им уже может стать весьма нехорошо, если сумеют развиться, но там у них уже и способности достаточно сильны станут, чтобы не беспокоиться на этот счет. Группа, работающая на Ближнем Востоке и в Азии, тоже искала кандидатов, но уже для другого проекта – изменения алхимии. Охотники на чудовищ, только с моими доработками и советами, но там и так хватало проблем, чтобы я дергала тех, кто уже прошел процедуры. Да и уступали они охотникам за кровью, по крайней мере пока. Если бы я делала все как нужно, то брать надо было бы не взрослых, а, в идеале, детей, да и ритуалы с алхимией растягивать не на пару недель, а на несколько лет. Безусловно, я доведу своих бойцов до идеала, но это будет, во-первых, не сейчас, а во-вторых, они нужнее там. Начиная от того, что в Китае есть целый скрытый город и мои агенты налаживают там контакты, а на случай проблем нужно иметь хотя бы кого-то под рукой. Затем был еще один интересный объект в Индии, но внутрь уже никого не пускали, поэтому пытались наладить связи с теми из магов, кто мог помочь наладить твердые каналы поставок от обитателей того места. Вывоз тел, благо что эти страны в частности, а те регионы, где они расположены в общем, были заселены так, что нежить туда посылать было слишком опасно, а европейских магов тоже, только уже по той причине, что их могли банально прирезать. Ну или пустить на органы, или продать в гаремы. В общем, Восток — это дело тонкое, поэтому проще всего туда либо прибывать целым отрядом, либо же обращаться к кому-то из местных. Вот и пришлось сперва искать обходными путями тех, кто был бы местным и не предал бы меня. Брат с сестрой, бастарды одного из глав потомственных родов, выступили в роли громоотвода для целой кучи проклятий и болячек этого самого рода. Ну а потом их выпнули на улицу. Мать у них была слабеньким малификом, ну а их папаша потомственным стихийником. Дети пошли более в мать, нежели в него, хотя не факт, что даже в противном случае их бы пожалели. Слишком уж дорого обращаться к высококлассным малификам, поэтому проще таким путем избавиться от проблем, как своих, так и всего рода. Еще одного кандидата мне подобрали в Сиаме. Парнишка был никакущим магом, если смотреть на него с позиции европейцев, но крайне сильным говорящим с духами, если смотреть на него, как это делала я. Ну а если подучить, то и кое-что из демонологии освоить сможет, благо что его дар был скорее темным, нежели светлым или нейтральным. Но он умудрился перейти дорогу кому-то из местных магов и его наградили весьма мерзопакостным проклятием. То ли проиграл на боях не тому, то ли наоборот тому, а за это и получил, я особо не вникала. Правда, у каждого своя, поэтому пока он служит мне, то плевать кто, кому и что сделал. Снять эту дрянь для меня проблемой не стало, а взамен я получила их преданность. Ну а уже потом они получили по ментальному пакету и были отправлены вместе с Личем обратно. Сам не мертвый сидел на одной из временных баз, а всю работу делали уже они. Кое-что, конечно, приходилось перекладывать на других, но учитывая, что там вскоре появится Манус, я только хотела собрать хоть что-то, а потом просто уйти. Ну а учитывая, что далеко не каждый подходящий мне был действительно подходящим, то охват в конечном счете пришлось делать максимально широким. Да и ряд ингредиентов можно было купить только в Азии или на Ближнем Востоке, а теплицы на моем острове заработают на полную еще не скоро. Да и не все можно решить теплицами, кое-что требовалось брать напрямую от мира, где выросло, там и собирать. Или убивать, если речь шла не о растительном мире, а о животном. Поэтому нужно было наладить максимальное количество торговых контактов, чтобы уцелела хоть какая-то часть.